Румика проснулась. Она проспала 9 часов. Кандидаты в агенты проходят определенные физические корректировки и программу по психологическому контролю. Потому 9 часов сна – это слишком уж роскошно. Но девушка не думала ругать себя, ведь в груди растекалась печаль. Удар Рейки тогда и правда был болезненным. Но тяжелее всего было слышать плач Цюньи. С тех пор она никогда серьезно не заставляла его плакать. «Далеко мы забрались». Девушка задумалась. «Кстати, а где это было? Это не воздушное оружие Лоизам, а летающая крепость тогда еще не была закончена. Это была не комната управления, нас бы туда просто не пустили». «А?» Она задумалась, и тут ей позвонили. «Да, Румика». «Йоу, это я. Экономика по швам трещит. Кто-то на уровне президентов готовился уже пару месяцев, но ликвидацию компании никто не ожидал». Это звонил старичок из финансового отдела, агент-крушитель Бизон. «Понимаю. Я потом послушаю. Записать можно?» Она запустила диктофон и вышла из комнаты. Личный сетопас собрал смятую одежду и убрал в корзину, потом помог одеться и помахал в коридоре рукой, сказав «Счастливого пути, Деару!». Она направилась в соседнее общежитие разработчиков. Это было прочное здание без окон, так как здесь проводились частные эксперименты, которые могли привести ко взрыву. Чтобы попасть внутрь, нужна была карта, пароль или приглашение, но Румика знала пароль. Нажав на кнопки, она разблокировала дверь, сканер подтвердил ее принадлежность к темному хадеру, и она направилась в комнату Этоны по коридору, изменившему цвет от разных химикатов. Только комната подруги была новенькой, а все потому, что ее полностью растворило во время недавнего эксперимента. Войдя, она увидела совершенно голую подругу, летающую в воздухе. Точнее, она была в каком-то почти полностью прозрачном веществе. Под ней был сетопас с напитком и в белом халате, тут и там изменившим цвет из-за химикатов. «Ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- горячей ванной. «Этона, время отдыха закончилось. Поступило много информации. Проанализируй. И убери это непотребство». «А, я только настроила и сделала так, что он переваривает продукты жизнедеятельности человека, при этом добавила эффект ванны в слизь тян номер 339». «Кто вообще гостей голышом встречает?» «Да-да, блин. И мы ведь еще недавно чуть девственности не лишились». Этона перевернулась и улыбнулась. Кстати, дверь пришлось заменить из-за слизь тян номер 323. «Что? Вообще-то это было очень серьезно, дура!» С помощью ситопаса в слизи она выбралась, а потом велела огромной слизи забираться в маленькую баночку. Стоило щелкнуть пальцами, и пол со стенами перевернулись, комната тут же стала более стильной. Все это тоже работа девушки. Теперь она помогла ситопасу и надела черную футболку с изображением Эйнштейна в белом халате и расколотой головой, из которой вытекает мозг, и надписью «I love mad science» и трусики. «Так, что случилось?» «Со мной связался дедушка-крушитель Бизон. И вот сообщение». Слушая ускоренную втрое запись, девушка быстро просмотрела большой лог. Было не похоже, что она прочитала, но для нее этого было вполне достаточно. Этона с их первой встречи была настоящим талантом. Помимо чтения романов про однополую любовь, она могла уложить все в своей голове за 20 секунд. Вообще, Ромика такого просто не понимала, но при этом просто соглашалась с фактом. «Довольно неплохо спланировано. Видно, что человек с хорошим чутьём занимался. А, и еще. Тут Этона залезла в карман халата. Вакатор все еще тихо, но в социальные сети информация уже начала утекать. Стоило ввести в поиски закрытие темного хадера, и появились результаты. Сотни страниц. «Когда началось?» 16 минут назад». Проверив время, ответила Этона. «Отсчёт до закрытия уже начался. Эту информацию уже не скрыть». «Ну не кричи». Стала жестами успокаивать девушку подруга. Ситопас рядом не заткнул уши лишь потому, что его хозяйка постоянно что-то взрывала. В чатах старичков вакатор полно всяких недобрых слов. Румика смотрела в телефон подруги, а на лбу у нее вздулась вена. «Эти старикашки схавали информацию из соцсетей и понеслась». Она едва не сломала телефон. «А, это последняя модель, прекрати!» Этона и её ситопас схватили Румику. «Жалкий третий, транс. Даже таланта нет, чтобы главой стать. Совсем там обнаглели. Если вам что-то не нравится, ну так за дело! Говорю же, не ломай телефон!» Наконец, Этона и ситопас забрали у нее телефон. Блин, ты сама больше всех про него гадости говоришь. Это моя привилегия говорить такое про Хорунари. Другим нельзя? Что за ребячество? Он тоже старается. Что еще за неженка третий? Да кто вас, пенсов, поддерживает? Отдай мне телефон. Я им все выскажу. Нет. Они стали драться за телефон. Все нормально. Я голосовое сообщение отправлю. Нет. Меня эти старпёры уже давно бесили. Чуть что. Начинают, что у молодежи все легко, а вот в их время все куда сложнее было. Что за искаженный садизм? Надо им через соцсети все в голову вбить. Ты так вбивать будешь, что телефон сломаешь. Так что нечего. Румика еще какое-то время брыкалась, но не делала ничего в полную силу против Этона, и в итоге притихла. Этона забрала телефон у притихшей подруги. Да уж, давно я туда не заглядывала, и лучше бы этого не делала. Ну, это 200 забавных символов. Этона назвала лозунг социальной сети. Социальная сеть с самыми короткими сообщениями быстро набрала популярность, но ее часто использовали для распространения лживой информации, продвижения однобокого мнения и призыва к насилию. Чтобы превозмочь вражду между организациями, они создали Акатор, потому что уже были научены горьким опытом, когда велись на слухи. И все равно бред какой-то. Большой Хедер Третий трансвестит и собирается зарабатывать на монетизации сайта. Да они хоть знают, как он ненавидит женское наряжаться. Да, в соцсетях ужас творится. И если так подумать, он должен был ожидать такого, раз организацию прикрыть собрался. Но все равно. И вообще эти сообщения демотивируют. Этона прокручивала их, а они не кончались. Гора бессердечных сообщений. Румике при виде содержания отвернуться хотелось. Ну, да. Ну вот. Но его отца убили, а ему молчать? Я бы этого не хотела. Но за месть за отца его бы, может, и похвалили. Но он бы стал злом, победившим героя. Джастис Кен довольно популярный герой, и ему вроде уже скоро на пенсию. Разве ж станет легче, если старичка победить? Дело не в том, станет ли легче. А ты бы как поступила? Вот сохранишь организацию, отомстишь. А потом что? Дура! Об этом думать — обязанность главы! Ну вот. Серьезным видом кивнула Этона. Он решил ее распустить. Около 3 секунд была тишина. Но знаешь... Она уже была готова взорваться. А, вы все тут! Вот ты где, Румика! Дверь открылась, и появились их ровесницы. Гнев Румики сразу же пропал. Вы чего здесь? А как же задание? Неизвестно, что с организацией будет, а миссии выполнять надо. Сейчас все планы в отделах на рассмотрении. Мы думали по пути назад перекусить с тобой, но в комнате тебя не оказалось, и мы решили, что ты здесь. Как вы вообще в общежитие разработчиков вошли? Сказали человеку, возвращающемуся в общежитие, что к этому не хотим попасть. Он нас и впустил. Почему у нашей охраны в голове пусто? Этона скрестила руки и склонила голову. Так же сделал ее Ситопас. «Ну, ребята из общежития агентов и ученые отлично ладят». «Верно», — кивнула Румика, а перед ней выставили пакет из магазина. «Давай поедим, поедим, выпьем, поспим, а завтра подумаем». Это был неофициальный слоган общежития агентов. Хотя, конечно, и Тони, и Румике алкоголь было нельзя. Тут с этим было строго, так что никакого алкоголя для несовершеннолетних, а взрослым, если ты не руководитель, еще и курить запрещали. Потому агенты и исследователи пили безалкогольные напитки вроде газировки. А ели в основном мясо. Они взяли большую упаковку жареной курицы в торговом районе неподалеку от базы. Килограмм стоил 1200 йен, то есть цена заниженная, но агенты и бойцы были там постоянными покупателями. Даже руководство пару раз в неделю заглядывало. Там же они брали много овощей, поддерживая баланс, а еще немного двигались, сжигая калории, хотя ели столько, что будь они обычными людьми, врачи забили бы тревогу. Хотя для ученых тут дело совсем иное. Стоило прозвучать слово «поправилось», и тут же появлялось подозрительное лекарство, после которого уже было «не только поправилось». Но не будем об этом. Была не только жареная курица, в пиццерии они взяли пиццу Чикаго размера XL и салат «Цезарь», и это не пришлось спешно освобождать место для всего этого. Как говорится, «добро спешит, а зло спешит еще сильней». У них было не так много свободного времени, к тому же организацию ждало закрытие, и тут стало еще более шумно. Когда ты в хорошей компании ешь мясо и пьешь безалкогольное пиво или газировку, ощущения ничем не отличаются от опьянения. Прошло несколько часов, настала ночь, и их понесло. «Я-то думала, что в хорошую компанию устроилась». говорила агент Вольфраундер Фудзиока Такако. Дослужилась до агента, а когда все развалится, придется снова стать бойцом, разносящим чай. Хватит уже так, Атиан. Можно просто не идти в организацию, где бывших агентов заставляют чай наливать. Поддержала ее подруга с теми же способностями Вольфраундер номер 2 Сасаки Катоха. Ладно тебе, мы же уже агенты. Но в других организациях к женщинам-агентам относятся хуже, чем к мужчинам. Со вздохом сказала более опытная сотрудница Вольфраундер 23 Мия Утихира. У всех парней-бойцов в кубике пресса. Я им завидовала, а когда стала агентом, все стали меня побаиваться и избегать. Просто потому, что змея. Они стали думать, что я проблемная. Да нет, просто положение у бойцов и агентов совершенно разное. Теперь заговорила Снейк Вумен 3 Харуто Сумиё, а ответила ей управляющая световым лазером Санфрога Курута Сацука. Из-за собравшихся в саду общежития девушек к пирушке присоединились другие бойцы и агенты. И почему-то все как один ошибочно думали, сестрица Румика сегодня пирушку устроила. Почему-то девушка пользовалась доверием как простых бойцов, так и опытных агентов. Конечно, тут сказалось и влияние Рейки, но в отличие от нее она пробилась собственными силами. В любом случае, пир продолжался, все были очень веселы, но при этом у них была одна общая забота. Что будет с ними всеми дальше? Я люблю свою работу. Костюм у меня классный, и зарплата хорошая. Людей не убиваю, но все крушу, это ж круто! Говорила Фудзиока Такака, которая в одиночку уплела килограмм итальянской шоколадной пасты Нутелла и вытерла рот. «У нас по поводу убийства свои законы», сказала Харуто Сумиё, умевшая половину такой же банки. Там было много тысяч калорий, но у агентов был улучшенный метаболизм. В день им рекомендовали употребить от 5 до 10, а кому-то и 20 тысяч калорий. «Это здорово! Мы, конечно, занимаемся похищениями, угрозами и ограблениями, но по факту мы потом все сами разгребаем. Общежитие агентов великолепно, но и у бойцов там красота. Парни знают, что и как делать, потому здание у нас отличное. В торговом районе все такие добрые. Младший братишка, когда приходил поиграть, с ним как с членом семьи обращались. Так здорово!» Ворчание стало перетекать в разговоры на отвлеченные темы. «Я так и не смогла обогнать сестру», — пробурчала Румика, лежа на полу. А потом замотала головой. «Все же это Сюня виноват. Но наш захват мира — это желание отомстить обществу». «Точно! Месть обществу! Да!» «Вот так, агенты, выскажитесь», — сказала ушедшая на балкон Этона, потягивая через соломинку чай. «Но у нас тут злая преступная организация. Как-то это противоречиво». «Это она сама. Вы тоже против распуска?» Девушка кивнула в ответ. «Да. Ведь тогда я не смогу встретиться с такими интересными людьми». Засмеялась она. Они играли в захват мира вместе, куда заходить детям нельзя. Румика вывела Сюню из себя и заставила плакать. Их нашли родители и разозлились. Отец парня поучал достаточно долго, а потом еще и мать девушек объяснила, почему нельзя так делать. Когда отпустили, было уже поздно. Втроем они шли по очень длинному коридору. Возвращаясь, трое содержалось за руки. «Слушай, Сюнтян, прости за то, что было», — сказала Румика. Тогда во время обычного разговора она звала Сюнью Сюнтяном. Как старшая, она не хотела звать его по полному имени. «Это я, дура. Ты правильно сказал, но... мне это не понравилось». «Что не понравилось?» После того, как на них разозлились, обида успела пройти, и Сюнь вопросительно посмотрел на Румику. «Не знаю. Но когда подумала, что ты можешь стать героем, мне почему-то грустно стало». «Почему?» «Я стану агентом, а герои сражаются с агентами». «Почему? Я же стану героем злодеев. И агенты с нами. То есть сразу везде?» «Везде. Ну так ведь и то, и другое, это круто!» Слова невинного мальчика заставили глаза Румики засиять. «Ясно. Тогда я точно стану агентом. Сестренка станет руководителем, а я агентом, и мы захватим мир. И тогда ты станешь героем и главой злодеев. Сделаем это вместе!» «Спасибо, Румитян!» Они поклялись на мизинчиках. «А тогда, раз я руководство, я с вами». Неуверенно вмешалась Рейка, и они кивнули. А потом поклялись на мизинчиках втроем. «Клянемся на мизинчиках», — заговорили они. «Кто соврет, тот выпьет номер М3». Так говорили только дети тайной организации. Номер М3 — это разработанное в темном хадре вещество для допросов. Когда человек врет, у него начинает реагировать желудок.